Глава 4. На новом месте. Первый день на новом месте оказался для меня одним из самых тяжелых. Первый раз я попробовал встать на ноги и сделать несколько шагов. Предусмотрительный Рикар уже заготовил для этого случая пару самодельных костылей и теперь кудахтал надо мной, как наседка, забегая то с одной стороны, то с другой. Полчаса назад я отказался от его уговоров полежать еще денек. Дескать, они и сами справятся, чем вызвал кучу упреков о своей неосмотрительности и глупости. Видя, что я уперся и меня не переубедить, здоровяк сокрушенно вздохнул и, отлучившись на несколько минут, вернулся с костылями. И вот теперь, опираясь на костыли, я готовился сделать первый шаг. Сделав осторожный шаг, я перенес вес на больную ногу и прислушивался к ощущениям. Терпимо. На далекие расстояния, конечно, не ходок, но пока этого и не требовалось. От пришедшей в голову мысли я громко рассмеялся и, посмотрев на Рикара, сказал: «А ведь это и правда мой первый шаг в жизни. Старый Курис Ван Исер умер, а я родился, и это мой первый самостоятельный шаг». Рикар в своей излюбленной манере пожал плечами и ничего не ответил. «Давай-ка пройдемся, Рикар», — предложил я. «Людям будет приятно увидеть, что я уже выздоровел». Хотя это смотря с какой стороны посмотреть. Такого самодура, каким я был в недалеком прошлом, мало кто захочет видеть. А уж во главе людей... Думаю, в глубине души большинство из них только обрадовались, когда меня порвал кабан, и теперь сокрушались, что по нелепой прихоти создателя я выжил. Медленно переставляя ноги, я направился к центру лагеря. Одолев всего лишь десяток метров, я вспотел и запыхался, как кузнец после дня работы с пылающим горном. Вспомнив, что еще предстоит путь обратно, я окончательно повесил нос. «Может попросить отнести меня обратно на руках?» — вкралась подлая мыслишка. «Заманчиво. Я было задумался над этим, когда звуки пламенной речи отвлекли меня». Речь толкал священник, взгромоздившийся на высокий пень, оставшийся от упавшего дерева. Перед его импровизированным амвоном собралась толпа народа и восторженно внимала пылкой проповеди. Настолько поглощенные словами отца Флатиса, что мое скромное появление никто не заметил. Прислушавшись, я понял, что дело плохо. Священник разошелся, только что искренне летели во все стороны. Мы с Рикаром успели лишь к середине проповеди, но и услышанного хватило, чтобы понять, что власть пора брать в свои руки. Прямо сейчас, пока отец Флатис дело не натворил. «Наш священный долг – построить церковь на этой проклятой земле. Мы призваны пронести силу Создателя через все невзгоды и преграды, вернуть эти земли в лоно церкви. Призываю вас, братья мои, паства моя, уже сегодня начать постройку церкви на том месте, где стою я. Отец Флатис», — бесцеремонно перебил я разошедшегося святошу. Как я с удовлетворением заметил, головы слушателей одна за другой начали оборачиваться в мою сторону. Начало положено. «А чем это вы тут занимаетесь, а? Кто вам сказал, что вы можете управлять моими людьми по своему усмотрению?» Над толпой пронесся вздох изумления и радости. Уже все смотрели на меня, и в их глазах я различал искреннюю радость, смешанную с облегчением. На мгновение мне стало стыдно за свои мысли о том, что многие порадовались моей болезни. Похоже, что я сильно ошибался. «Господин? Господин! Слава Создателю, господин на ноги поднялся!» «Не вмешивайся, сын мой!» — очнувшись, загласил священник, поняв, что теряет слушателей. «Как осмеливаешься ты, преграды ставить святому делу? Священная миссия возложена на нас — принести свет Создателя в проклятые земли и... Нет, мы здесь, чтобы основать поселение, и самое главное — выжить!» — рявкнул я, смотря на священника поверх голов. «И не пытайся помешать, церковь построена будет. Но не сейчас. Сейчас есть дела, которые будут поважнее церкви». «Да как ты?» Задохнулся святоша и, потрясая посохом, завопил. «Не слушайте его, дети мои! Сам темный вселился в него!» «Рикар!» — повернулся я к здоровяку. «Успокой этого! Не захочет по-хорошему — заставь!» Рикар протолкался через толпу и, не обращая внимания на вопли взбешенного священника, стащил того на землю. Не зная, что здоровяк такого сказал, но священник мгновенно заткнулся и позволил отвести себя в сторону. Повернувшись к обступившим меня людям, я всмотрелся в их лица, обвел их взглядом и начал говорить. «Я, Корис ван Изер, вы все здесь по моей вине, из-за моей ошибки. Это все в прошлом, а теперь поговорим о настоящем. Многие думают, что мы обречены. Это не так. У нас есть шанс выжить, но только при одном важном условии. Слушать меня и выполнять только мои приказы, и ничьи больше. Всем понятно?» Толпа всколыхнулась. «Да, господин. Не сомневайтесь, господин. Мы с вами, господин». «Хорошо. А теперь слушайте первый приказ. Собрать лагерь. Мы выступаем через час. Выполнять». Закончил я. Выждав, когда все разойдутся, я перевел дух и вытер вспотевший лоб. Получилось. Краткая речь меня утомила. Руки дрожали, и опять вернулась головная боль. Но главного я добился. Восстановил порядок и нейтрализовал этого фанатика. Чувствую, доставит он мне еще хлопот. Надо будет с ним вдумчиво побеседовать, попозже. Сейчас есть более важные дела. Доковыляв с помощью Рикара до носилок, я достал карту и раскрыл ее на траве. Мне очень не нравилось место для поселения, навязанное нам королевской канцелярией. Сразу по нескольким причинам. От воды далеко. Местность открыта для недобрых взглядов со всех сторон. И тем, что там знают, где именно мы находимся. В одной из бумаг приводились рекомендации по обустройству нового поселения. В первую очередь воздвигнуть церковь, дабы сила ее ограждала людей от нечисти. Потом приступить к постройке домов и возделыванию полей под посевы. Глупцы. Там не было ни слова о защитной стене или бревенчатом частоколе. Никаких упоминаний о опасностях диких земель. Следовать указаниям королевской канцелярии означало подписать себе смертный приговор. Всем нам. Интересно, сколько таких отрядов, подобных нам, они уже отправили в дикие земли? И сколько из них основали поселение или смогли вернуться обратно? В голову прокралась мыслишка, что это не более чем способ избавиться от неугодных людей. Да еще используй для королевства. Требовалось выбрать хорошее место для будущего форта. Мысль об основании деревни я отверг сразу же. Слишком опасно. Потратив целый час на рассматривание карты, я наконец-то нашел идеально подходящее место для моих целей. Подкова. Скала надежно защитит нас с трех сторон от всех опасностей. Я построю форт внутри подковы. У самого перешейка, соединяющего отроги. Услышав крик Рикара, что все готовы к выступлению, я сложил карту и забрался на носилки, с облегчением вытянув гудевшие от усталости ноги. Через несколько часов мы преодолели несколько миль по густой роще и подошли вплотную к подножию подковы. Осмотрев скалу вблизи, я убедился в своей правоте. По отвесным стенам практически невозможно вскарабкаться. Во всяком случае, для неразумных тварей это непреодолимая преграда. Но меня больше интересовала не сама скала, а ее полая сердцевина. Пройдя еще милю, мы добрались до заросшего деревьями ущелья между отрогами подковы и последовали по нему. Встречающиеся в обильном количестве обломки камней и щебень сильно замедлили продвижение отряда. Близко стоящие отвесные стены вздымались высоко над нашими головами, и казалось, что смотришь вверх из глубокого колодца. По дну ущелью тек широкий холодный ручей, петляя между камней. Отмеченный на карте ручей сыграл большую роль, когда я выбирал, место для нашего будущего дома. Солнце стояло в зените, когда мы наконец достигли толстого перешейка, соединяющего отроги подковы. Рик раскомандовал привал, и измученные тяжелым переходом люди без сил повалились на землю. Мы прибыли в наш новый дом. Подождав, пока люди немного переведут дыхание, я подозвал Рикора. Я попросил отобрать несколько мужчин, разбирающихся в охоте, работе с камнем и деревом, и человека, который может взвалить на себя многочисленные хозяйственные дела. Рикор помчался на розыске нужных людей, а я тем временем решил хорошенько осмотреться по сторонам. Мы находились внутри подковы, вплотную к тыльной скале, соединяющей отроги. С трех сторон нас окружали высокие стены, поднимающиеся на высоту более 200 метров. У перешейка стены ущелья сближались и входили в него под широким углом. Нападения с этих сторон можно не опасаться. От подножия западной стены брал свое начало широкий ручей. Единственным способом попасть сюда было длинное ущелье или с воздуха, что маловероятно, если ты не птица. Я был доволен. Одну из проблем удалось решить. За спиной раздалось покашливание, и я обернулся. Рикор и четверо воинов. Одного я знал, памятный мне носильщик с подбитым глазом. С остальными знаком не был, но в выборе Рикора не сомневался. Кивнув, я показал на траву рядом со мной, приглашая сесть. Уверенно стоять я еще не мог, а смотреть снизу вверх не хотелось. Ожидая, пока все усядутся, я внимательно осматривал их, стараясь запомнить лица. «Хорошо», — начал я. «Рикор выбрал вас как мастеров своего дела. Он доверяет вам, а я доверяю выбору Рикора. Мы добрались до конечной точки нашего долгого и изматывающего путешествия. Здесь будет наш новый дом. И предстоит много работы, которую надо выполнить как можно скорее. У нас есть лишь несколько месяцев до прихода зимы. Первым делом надо позаботиться о надежной защите нашего поселения, о запасе продовольствия на зиму и о теплом жилье. Могу объяснить в двух словах, дело не в проворот, а времени в обрез. Вам все ясно?» «Мы все понимаем, господин», — ответил за всех Рикор. «Не сомневайтесь, сделаем все возможное, работы никто из нас не боится». «Ну и отлично», — улыбнулся я. «Работы хватит всем, а теперь приступим к делу». «Как тебя зовут и что ты умеешь делать?» — спросил я у светловолосого, крепко сбитого мужчины средних лет. «Лидос, господин. Раньше служил в отряде вашего отца, потом отвечал за доставку дичи к баронскому столу. Был старшим егерем», — четко ответил мужчина. «Хорошо. С этого момента ты глава наших охотников. Выбери себе еще 5 человек. Хорошенько осмотрите ущелье, которое мы прошли по пути сюда. Постарайтесь добыть что-нибудь к ужину. Расставьте несколько ловушек, особенное внимание обратите на следы хищных зверей. Если увидите неизвестные вам следы, то сразу сообщишь мне. Твоя главная работа – мясо. Чем больше, тем лучше. Ты хорошо меня понял?» «Да, господин Корис, не сомневайтесь, мяса будет много». «Тогда за дело». Светловолосый, вскочив на ноги, помчался выполнять поручение, а я посмотрел на носильщика. «Корис, господин, что прикажете, то и сделаю». «Корис? Тезка, значит», — рассмеялся я. «Ну, слушай, тезка, соберешь все съестное с мешков в одном месте. Выбери несколько умелых поварих и пусть начинают готовить на всех. Над ними назначь старшую кухарку, что характером построже. Возле продуктов поставь надежного человека. За сохранность еды отвечаешь головой. Займись обустройством кухни и лагеря. Когда Литос начнет доставлять мясо, надо будет его коптить и вялить. Это тоже на тебе. В общем, вообще все хозяйство на тебе. Если что, головой ответишь». «Я не подведу, господин. Сколько мужчин я могу взять?» «Нисколько», — полюбовавшись выпученными глазами тезки, я продолжил. «Мужчин дать не могу. Они нужны для охоты и строительства. Выбери детей постарше, женщин, стариков, что покрепче. И приступай, Понял, тезка? Понял, господин. Упавшим голосом протянул тезка. Ну тогда за дело. Поклонившись, тезка трусцой удалился к собравшимся неподалеку женщинам. А сколько у нас вообще человек? Обратился я к Рикору. До этого я успел посчитать примерно, но хотел знать точно. Мало, господин, лаконично ответил здоровяк. 36 мужчин, 48 женщин и 24 ребенка. Во время пути погибло 5 человек. Пятеро? Удивленно спросил я. Про Трофиса я знаю, а еще и 4. Один ребенок умер от укуса змеи, на женщину упало гнилое дерево, и 2 охотника пропали, господин. Пропали? Да, господин. Ушли на охоту и не вернулись. Мы проследили их путь, но дошли только до лесного ручья, а там следы исчезли. Больше ничего не нашли? Нет, господин, ни клочков одежды, ни крови, ничего, отрицательно покачал головой Рикар. Где это произошло? Чем были вооружены? Умели ли сражаться? В 9 днях пути отсюда, господин, с собой у них были луки и мечи, бывалые воины. Несколько лет служили в отряде старого барона. Я задумался. 2 здоровых вооруженных мужчин пропадают бесследно. Убежать они не могли. Клятва крови не позволит этого. Так же, как и предать меня. Плохо дело. Вернусь к этому позже. Пока есть проблемы куда поважнее. Ваши имена, что умеете? Спросил я у последних мужчин. До того похожих друг на друга внешне, то сразу ясно, что передо мной сидят братья. Бревен и Дровин, господин. Я и брат с камнем работать обучены, да и с деревом не оплошаем, поклонился кряжистый невысокий мужчина. Еще для вашего отца замок строили, за что поясами мастеров награждены были. Вы-то мне и нужны. Ваша задача осмотреть ущелье и подумать вот над чем. Нам нужна высокая стена, которая не позволит ни одной твари попасть внутрь. Никакого дерева, только камень, а его здесь в избытке. Стену требуется построить так, чтобы между ней и тыльной скалой было достаточно места для большого общего дома, хозяйственных построек и прочего. Все оставшиеся мужчины переходят в ваше распоряжение. Чем быстрее мы возведем стену, тем больше шансов на выживание у нас появится. Мы понимаем, господин, степенно ответил Древин. Разрешите приступать? Приступайте, отпустил я братьев. Рикар, ты тоже ступай с ними, на тебе стража. Расставь посты так, чтобы и мышь не проскользнула, без нашего ведома. Никого не выпускайте из лагеря. С этого дня ты моя правая рука и отвечаешь за безопасность лагеря. Особенно присматривайтесь за детьми. И не забывайте про отца Флатиса. Чувствую, он еще попьет нашей крови. Раздав поручение, я откинулся на спину и начал прикидывать, сколько времени у нас осталось. Лето уже заканчивалось. Осталось несколько месяцев до начала зимы. За эти месяцы мы должны успеть запастись всем необходимым, чтобы пережить зиму. Учитывая все то, что я узнал из разговоров с Рикором, нам надо поторопиться.